Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер 2. За соседним столом служащие хрюкнули в чернильнице. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клёкот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клёкот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля ГОС номер 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безунчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне, что есть мочи, забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстой книге. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстой книге. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и, уже было мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. «Почет дорогому гостю!» — улыбнулся Ипполит Матвеевич. «Что скажешь?» Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. «Ну, — спросил Ипполит Матвеевич более строго, — нимфа, туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб, он одного лесу сколько требует? — Чего? — спросил Ипполит Матвеевич. — Да вот нимфа. Их 3 семейства с одной торговлюшки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая туды ее в качель. А я, фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб, огурчик, отборный, любительский. — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди гробов!» Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполит Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. «Еще когда милости просим было, тогда, верно? Против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прям скажу, лучше моего товара нет и не ищите даже». Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безунчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал себя довольно гадостно.